Последнее время у меня такой вопрос мне задавали, то что игра на музыкальных инструментах без сопровождения пения, без вокального, да. И получается, что в некоторых церквях мне подходит один брат и спрашивает, или нечего сказать уже, или уже слова закончились, или... Ну, почему оно начало как-то больше распространяться, или это положительно, может кто-то ошибается, или отрицательно? Ну... По поводу инструментальных произведений, насколько их можно исполнять и вообще, если это полезно. Ну, у нас в братстве, конечно, принцип опирается на Библию, особенно на псалмы, там, где многократно призывается использовать и инструменты музыкальные, не только голос. К примеру, православные музыканты считают, что это кощунство использовать инструменты до сих пор. И, конечно, у нас используется инструментальная музыка, но... Как я уже говорил, большинство инструментальной музыки не проверяется всеми. Потом я многократно слышал, когда вот где-то на курсах или на служении, там, на союзных курсах, кто-то исполняет инструментальное произведение, неважно, соло или группка, как Вера Ивановна или Гантовник или другие, просто не принимают это. Им совершенно это неприемлемо, ни по характеру, ни по этой концертности. То есть они считают, что это не место. То есть многие даже из старших музыкантов, композиторов, они не знакомы с этим инструментальным багажом огромным, который потом по церквям играется. То есть многое проверяют только отдельные люди. А на семинаре это не просматривается. Даже для меня вот много немного необычно. Хотя я привык в такой современной музыке, я много изучал, но иногда настолько вот необычные, пафосные такие концертного плана произведения для нас, что даже мне кажется, что это неприемлемо для церкви. Но у нас, я считаю, можно играть инструментальные произведения. Но чтобы они полностью соответствовали характеру, полностью. И не длинные, конечно. У нас проповедь, обычно говорят, 15 минут, да? Произведение музыкальное по, ну, не то что уставам МХО, по желаниям. МХО не должно также преобладать над проповедью, не должно быть очень длинным. Но иногда может быть исключение. Длинное произведение для хора с оркестром. Тогда нужно, ну как... Так устраивать служение, чтобы, опять же, музыка не преобладала. Тогда убрать больше сольных пений, там, молодежных, оставить, к примеру, общее, там одно хоровое и вот это крупное, чтобы не получилось собрание одно из музыкального служения. То есть музыка никогда не должна преобладать. Даже на праздники. В последний год-два это очень сильно, мне кажется, неправильно соотношение служения. Служители дают руководство регентам, особенно молодежи. Те распределяют, когда будут проповеди, кто будет проповедовать, просят укоротить проповеди или вообще их убирают. 10 хоровых песен и 33 инструментальных. Это, конечно, не нужно совершенно, я считаю. То есть все-таки лучше, когда служитель сам распределяет служение или договаривается с регентами. То есть лучше обговаривать вместе. И если есть инструментальное, оно должно быть не длинное, полностью в характере выдержано. Это уже должен исполнитель проанализировать, насколько оно соответствует тексту. И... Не должно быть много инструментального на служении. По поводу инструментальной музыки, у нас, допустим, такое понимание, что она приемлема на служении, если это знакомая для всех песня. Ну, то да. Есть она несет как бы назидание. Если она, допустим, ну, неизвестна, но есть песнорождение, мы практикуем такое, объявляем, это музыка на слова песни под номером такого, можете посмотреть слова. А если просто неизвестная песня, и исполнить, она на задание никакого не принесет. Ну да, постоянно сотрудники МХО призывают молодых композиторов, чтобы они писали инструментально только на пение, которое уже исполняется, которое всем хорошо знаком. Даже рекомендуют не брать новых произведений молодежных, которые мало где знают. И все-таки просьба такая часто звучит, чтобы в церквях преобладало это общее пение. То есть из всего музыкального служения это должно быть преобладающим. То есть, к примеру, если будет там два хоровых и одно инструментальное, то все-таки должно быть больше общих, где участвует вся церковь, где они анализируют слова и сами, как говорится, воспевают не только в сердцах, но и уже и устами. И остальное служение музыкальное должно подчиняться, особенно инструментальное никогда не должно преобладать. Ну, а примерное соотношение, ну, если у нас было служение 2 часа, то есть, как бы получается, что у нас час уходит на проповедь, но в общем смысле и час на пение. Как бы это нормально или ненормально, когда музыкальное, в том числе инструментальное, преобладает над служением проповеди? Да, рекомендую, чтобы не преобладало в целом. Ну, есть, конечно, какие-то исключения, когда гости приехали, оркестр, им больше дают места. Но это исключение. И такое, ну, как сказать, пожелание братьев, что даже если есть музыкальное служение, чтобы там не преобладали сольные выступления, как и вокальные, так и инструментальные. Чтобы больше церковный состав, то есть молодежный хор и общее пение, и церковный хор. Я думаю, в целом-то это вопрос не музыкантов, что должно преобладать, музыка или проповедь. Это вопрос служителей, да? Да, вот я не унижаю вас, но просто говорю, что этот вопрос уместен в таком случае, когда мы хотим убедить музыкантов, что ваше служение – это не главное, главное – проповедь. Но я не унижаю и музыкантов. Нет, это правильно, конечно. Я думаю, братья, нам надо немножко вернуться к началу. Вот как брат начинал, что, значит, исполняйтесь духом и назидая себя. У меня большой изъян, что я, половина, наверное, только понял, о чем разговор шел. По моему, что я не слышал. Вот это жаль мне. Но думаю, братья, знаете как? Вот пение влияет на наше духовное состояние. Правильно? И наоборот, духовное состояние влияет на то, какое пение мне нравится. Оно как бы взаимно, вот мы должны особенно об этом заботиться, самим духовно, вот это общение с Богом возогревать, чтобы нам духовная атмосфера, она была родная, духовное, состояние духовное, это было нам приятно, и тогда мы сможем где-то внутренно, в духе понимать, какая музыка правильная, какая нет, какая допустима, какая нет. Я абсолютно не против рассуждений. Разумом мы должны тоже понимать, то есть осмысливать, уметь осмысливать, что здоровое, что нездоровое. Но если мы только разумом захотим исправить там, где отступление от этого, у нас ничего не получится. Мы разумом не воспитаем ту же самую молодежь. Можем объяснять законы музыки, вот это приемы нехорошие, вот эти приемы положительно. Это надо объяснять, оно будет способствовать и помогать. Но основное, какую сторону займут, какая музыка будет нравиться, это зависит от духовного состояния. Поэтому, братья, как проповедники, как служители, как библейские курсы, мы учимся, мы должны особенно внимание обращать, как нам Слово Божие, насколько оно поднимает наше духовное состояние, насколько мы ближе к Богу, насколько Дух Святой может влиять на нас. И тогда это надежно будет. Это надежно, даже если мы умом где-то не можем объяснить, оно бывает неприятно. Действительно, в каком-то моменте брат говорил, что подходит, ты объясни на языке музыки, да, или на языке музыкальных терминов, я, конечно, не объясню. Я не понимаю, не знаю, многие выражения мне незнакомые, но это не значит, что мы должны, отступать, если мы чувствуем в духе, действительно, это чуждое, то мы должны на этом и стоять, и если можем объяснить, хорошо. Поэтому где-то какие-то познания в этом, которые смогут нам помочь, может быть, кому-то и объяснить, конкретно сказать, тут вот это плохо, вот потому что вот так, так, так, это хорошо. Ну, а все тонкости этого мы навряд ли здесь за 3 часа можем усвоить. Поэтому, может быть, мы и на этом уроке и закончится. Или у вас еще что-то было в плане, о чем говорить? Или... Нет, я и так думаю. Просто очень сложно не музыкантам говорить. Мне как-то приходится более в общем и в то же время, чтобы было понятно. Я учился как? Анализировать произведение конкретно с точки зрения гармонии, формы, мелодии, как соответствует. То есть конкретно музыкальная сторона –